Ношу мокасин украшенных иглами дикобраза. Все на моих руках, все обо мне в глаза. На мне нет военной раскраски и насечек на груди. Я не танцую у костров индейские пляски. Я спокоен к продуктам и сои, живу вдали от Апалач. Не верю знамениям в небе, не верю изрезанному ленями электропередач. Изрезанному, изрезанному. Я не сплю на бизоне в шкурах, а на шведском диване. Я не играю на флейте, прости, не играю. Тропой войны я не хожу, и мочки золотом не колю, и вместо трубки мира мечтаю о карабине в кармане. Так что вряд ли меня, вряд ли меня, вряд ли меня возьмут в Магикане.